Глава шестая. Как ни старалась служба уборки Сорбонны смыть все следы драмы, темное пятно было заметно и спустя сутки после суицида. Опустившись на колени со щеткой в руке, двое технических служащих усердно трудились под присмотром декана. Сознавая, какой ущерб наносит учреждению постоянное присутствие крови Альбера Када на дворовой мостовой, тот раздраженным голосом раздавал указания. Декан относился к Сорбонне как к частной собственности, поэтому самоубийство одного из преподавателей расценил как личное оскорбление, направленное прежде всего против него лично, затем против достопочтенного института, которым он имел честь руководить, и, наконец, против университетской системы в целом. Будь Альбер Када все еще жив, он бы лично инициировал его досрочный уход в отставку. Вот уж действительно не было печали. Пробормотал он, имея в виду как дерзость самоубийцы, так и пористость парижских камней. Проходя мимо небольшой группы зевак, столпившихся вокруг декана, Давид Скотто втянул голову в воротник куртки в надежде проскользнуть незамеченно. Утром, ближе к полудню, ему позвонил друг и сообщил о смерти Альбера Када. Движимый неким мазохистским рефлексом, Давид пришел лично констатировать смерть своего научного руководителя. Помимо человеческой драмы, эти пропитанные органическим веществом мостовые символизировали и окончательное исчезновение его будущих перспектив. Давид мог попрощаться со всякой надеждой довести до конца исследования и получить, наконец, то назначение, о котором так мечтал. Последние 5 лет его жизни были бесцеремонно погребены на огромном кладбище незаконченных университетских работ. Его карьера отныне покоилась рядом с Альбером Када в одном из ящиков морга. Мысль об этом сводила Давида с ума. Он был ошеломлен, почти оглаушен случившимся. При этом он никогда не питал к Альберу Када теплых чувств. По правде сказать, некоторые аспекты личности профессора его раздражали и весьма сильно. Всего за пару минут этот очаровательный человек мог превратиться в индивидуума холодного и сдержанного, при том, что вы даже не догадались бы о причине этой перемены настроения. Спровоцировать столь резкое изменение могла самая малость, неуместное слово, ошибочная цитата. Тогда он на протяжении нескольких недель отказывался встречаться с Давидом под тем предлогом, что одно лишь присутствие последнего мешает ему мыслить ясно. Даже когда профессор проявлял к своему протеже относительную доброжелательность, его комментарии бывали столь высокомерными, что следующие пару дней Давид всерьез рассматривал возможность положить досрочный конец своим исследованиям. Но Альбер Када предложил ему тему диссертации, в то время как остальные коллеги отказали, что само по себе заслуживало выражения признательности. Позднее, когда научная комиссия университета поставила под сомнение важность его изысканий и отказала Давиду в стипендии, Альбер Када публично за него заступился. Начал профессор с того, что вслух высказал все, что думал о каждом из членов комиссии, после чего обжаловал их решение, и только лишь для того, чтобы Давид мог отказаться от своих небольших подработок и всецело посвятить себя докторской. Крики Альбера Када долгие недели раздавались во всех административных службах Сорбонны. В конце концов декан пригласил к себе их обоих, и профессора, и самого Давида, сидя за огромным столом в окружении портретов выдающихся предшественников. Он, вероятно, полагал, что одним лишь престижем своей должности сможет произвести на них впечатление и заставить их осознать, каким риском они подвергают себя, идя на открытую конфронтацию с комиссией. Однако же комментарии декана не возымели должного эффекта на его собеседников. Обзаведясь научным руководителем, Давид ощутил неимоверный подъем сил, и будущее представлялось ему победоносным маршем к университетским вершинам. В то время он думал, что стоит лишь защитить докторскую, и все проблемы уйдут сами собой. Диссертация была единственным, что имело тогда значение. Декан мог сколько угодно нервничать и даже получить инфаркт. Ему на это было абсолютно начхать. Что до Альбера Када, тот слишком давно работал в университете, чтобы бояться угроз начальства и опасаться каких-либо последствий. Долгие разглагольствования декана он выслушал совершенно безучастно, ничем не выказав ни раздражения, ни нетерпения. Когда тот умолк, Альбер Када адресовал ему ответ, который в спокойном и приобщенном к культуре университетской мире был сродни термоядерной атаке. «Вот слушал я вас, и вдруг почему-то припомнились мне такие слова Софокла. Всякий, кто явится к тирану, становится его рабом, даже если пришел к нему свободным. Чем вы можете вознаградить меня за лояльность? Более просторным кабинетом? Назначением на должность председателя какой-нибудь комиссии? Новым шкафом для моих книг? Полноте, будем серьезными. Считайте, что этого разговора не было. А теперь, если вы не против, мы вас покинем». Захваченный врасплох, декан побледнел. Как всегда, когда он чувствовал себя не в своей тарелке, пальцы его скользнули к ленточке Ордена Почетного Легиона, которую он гордо носил на лацкане пиджака. Он немного приосанился, когда вспомнил, что эти же слова Софокла звучали из уст Помпея, когда того убили, а затем обезглавили на Египетском взморье, где он укрылся в попытке избежать мести Цезаря. Как и в случае с Помпеем, погибшим из-за недооценки безжалостного врага, излишняя самоуверенность Альбера Када играла против него. Когда-нибудь благоразумие его оставит, и он совершит роковую ошибку. И когда это случится, он, декан, лично отрубит голову у еще теплого трупа и доставит себе радость, повесив ее на стену прямо напротив своего стола. Возможно, даже прикажет выгравировать под этим бессмысленным трофеем сентенцию Софокла. Да чего же нужно быть глупым, чтобы верить, что простодушию по силам соперничать с мечом сильных? «Раз уж вы перешли на такой тон», — проронил он, наконец, для виду погрузившись в чтение некого крайне важного министерского циркуляра, «вы знаете, где находится выход, господа? Буду вам признателен, если вы не забудете закрыть за собой дверь». В тот самый момент, когда приглашенные уже выходили из кабинета, декан едва заметно приподнял голову и дрожащим от гнева голосом бросил последнее предупреждение. «Ваше поведение меня отнюдь не удивляет, дорогой коллега. Но не забывайте, что в нашем мире за все приходится платить. Я дождусь, когда вы вновь допустите оплошность. И когда это произойдет, а это обязательно произойдет, будьте уверены, можете не рассчитывать на какое-либо сострадание с моей стороны. Что касается вас, молодой человек, то ваш выбор закроет для вас в будущем гораздо более герметичные двери, нежели это. Боюсь, когда вы осознаете всю тяжесть последствий своего решения, будет уже слишком поздно». Альбер Када захлопнул дверь, не дождавшись окончания фразы, последние слова декана затерялись позади них, приглушенные плотным деревом. Пожилой профессор философии положил тогда руку на плечо своего подопечного и увлек его в длинный темный коридор. То был единственный знак симпатии, которого удостоился от него Давид за все годы их сотрудничества. Несмотря на удовлетворение тем, что ему удалось не уступить давлению декана, лицо Альбера Када выражало глубокую усталость, вызванную 40 годами взаимного непонимания с учреждением, в котором он работал. «Оставим этого придурка барахтаться в его неисправимой глупости», — промолвил он, натужно улыбнувшись. «Пойдемте лучше продолжим наш захватывающий диалог с прошлым. Уж оно-то не должно нанести нам удар в спину. По крайней мере, надеяться на это можно». С того дня чувство признательности, которое ощущал Давид по отношению к Альберу Када, едва уравновешивалось страхом перед деканом. Из суеверия он избегал последнего как чумы и старался не подходить ближе, чем на 30 метров к коридору, зарезервированному для руководящих инстанций Сорбонны. Эта предосторожность становилась тем более необходимой теперь, после смерти профессора, так как отныне никто не пришел бы ему на помощь, возникне у декана желание стереть его в порошок. А Давид нисколько не сомневался в том, что возможность преподать ему очередной урок доставит заклятому врагу его научного руководителя бесконечное удовольствие. Попытка прошмыгнуть в университет неузнанным успехом не увенчалась. Декан еще издалека заметил его в толпе и при помощи локтей начал пробиваться к нему сквозь ряды зевак. Он окликнул Давида в тот момент, когда тот уже намеревался войти в холл библиотеки. «Эй, вы! Да, вы, Скотто! Подождите, мне нужно сказать вам пару слов». Давид застыл на месте, не зная, как быть. Библиотека представляла собой вполне достижимое убежище, но в ней имелся лишь один выход, и в силу того, что монументальная лестница и входная калитка остались далеко за спиной, он в любом случае попадал в западню, словно мышь в мышеловку. Отдавая себе полный отчет в том, что бежать Давиду некуда, декан приближался не спеша, величественной походкой победителя, дождавшегося часа окончательного триумфа. Весть об оскорблении, полученном им из-за Давида, облетела 3 года назад весь университет. Такая обида требовала примерного наказания. «Должно быть, вы удручены», — произнес он достаточно громко для того, чтобы это услышали все окружающие. «Какая огромная потеря для нашего университета! Сорбонна потеряла одну из своих твердынь. Мы все оплакиваем вашего покойного учителя». Естественно, в сказанном деканом не было ни слова правды. Напротив, на его лице читалось очевидное облегчение. Мало того, что он раньше, чем планировал, избавился от надоедливого преподавателя, так еще и получил в свое распоряжение свободную кафедру, которую мог теперь доверить одному из многочисленных протеже. Победа была полной. «Давай, и ты получишь». Этот древний девиз декан давно сделал своим. Королевство, в котором он правил на правах абсолютного монарха, было до оснований подточено гангреной тщеславия. Чем больше декан наделял незначительными фрагментами своей власти окружающих его просителей, тем больше ощущал, как распространяются вокруг него восхитительно приятные флюиды благодарности. Альбер Када был единичным исключением в этом насквозь прогнившем мире, где каждый жест требовал признания. Ему не было места в подобной вселенной. Его исчезновение соответствовало естественному порядку вещей. Декан подхватил Давида под руку и приблизил лицо к лицу молодого человека. Контур его глаз был изборожден глубоко въевшимися в кожу морщинами. Эти знаки времени придавали взгляду тревожащую остроту, наподобие той, какую можно прочесть в глазах хищника, заметившего добычу и готового наброситься на нее и безжалостно разорвать на части. На сей раз декан заговорил так тихо, чтобы его услышал один лишь Давид. «Я предупреждал вас, что вы делаете ошибку, позволяя этому старому дураку водить вас за нос. Я мог бы раздавить вас, лишь щелкнув пальцами, и никто бы даже не подумал вас защищать». Он замолчал, внимательно всматриваясь в лицо собеседника, дабы узнать, дошли ли до того его слова. Похоже, то, что он там прочел, его обрадовало. «Но вам повезло», — продолжал он. «Вы так настойчиво мне противоречили, что в конце концов пробудили во мне любопытство. Я хочу знать, как могло случиться, что когда удалось убедить вас следовать за ним столь слепо и безоговорочно. Жду вас завтра у себя в кабинете, там все и обсудим. В ваших же интересах явиться, вы меня поняли?» Давид кивнул, не в состоянии вымолвить ни слова. Удовлетворенный декан опустил его руку и удалился, оставив Давида стоять под десятками любопытных взглядов. Никогда еще Давид не чувствовал себя таким одиноким. Даже в тот день, когда его первая любовь влепила ему пощечину при всем классе, как только он признался ей в своем чувстве. Какое-то время он не мог найти в себе сил даже сдвинуться с места. «Гнусный тип. К тому же дурак, не так ли?» Вздрогнув, Давид обернулся. За спиной у него стоял Реймон Агустини, как всегда в выцветшем велюровом костюме. Вопреки запрету на курение на территории университета, он зажег сигарету и с наслаждением затянулся. «Грозился выставить вас, как я понимаю», — бросил он, выпустив клуб дыма. «Я был слишком далеко, чтобы слышать, что именно он сказал. Но не сильно удивлюсь, если этот мерзавец попытается воспользоваться ситуацией для урегулирования парочки старых счетов». «Вход в Сорбонну мне пока еще не возбранен, но, полагаю, мое изгнание уже не за горами. Другого я от него и не ждал. Он захочет все провернуть по правилам, чтобы прикрыть свой зад. Не волнуйтесь, Скотто, я попробую это уладить. Преимущество дураков в том, что они слишком глупы, чтобы упрямиться, когда ветер начинает меняться. Я заступлюсь за вас, если он будет искать ссоры». Реймон Агустини знал, о чем говорил. Он заступил на должность профессора греческой литературы, всего через год после прихода в Сорбонну Альбера Када. На протяжении долгой карьеры он участвовал в работе большинства университетских комиссий. Если кто в Сорбонне и знал в совершенстве, как функционируют все ее механизмы, то только он, что, впрочем, не помешало ему, ввиду неумолимо приближающейся пенсии, быть отодвинутым в сторону несколькими молодыми честолюбцами с кафедры классической филологии. Внешне, казалось, Агостини воспринял случившееся абсолютно равнодушно. Его жена давно хотела навсегда обосноваться в их домике на берегу Лазурного побережья. Ее можно было понять, стоило ли вкладывать столько денег в виллу с видом на залив Сен-Тропе, за которую, к тому же, они внесли еще не всю сумму, если проводишь там всего 3 недели в году. До сих пор Агостини героически отбивался от объединенных нападок супруги и коллег, но вскоре ему должно было стукнуть 68, что было синонимом ухода на пенсию. Перспектива круглый год, и зимой, и летом проводить дни в прогулках, рука об руку с женой по пляжу, не особенно его радовала. Не говоря уж о бесконечных партиях в скрабл и ужинах тет-а-тет у телевизора, даже китайцы не посмели изобрести подобную пытку. Реймон Агустини надеялся, что диабет и слабое сердце избавят его от этой Голгофы. Помимо их общего пристрастия к выдержанному арманьяку, с наставником Давида их объединяла и любовь к тишине и покою. Потому и выбрали они себе смежные кабинеты, расположенные под крышей главного здания. Там и проводили все свободное от занятий время, дискутируя на литературные темы с пылом и энтузиазмом учащихся подготовительных курсов. Воспоминания о тех мгновениях внезапно нахлынули на Реймона Агустини. Глаза его наполнились слезами, и даже раздражение в отношении декана стерлось перед этим горем. «Как это печально!» — проговорил он, качая головой. «Не понимаю, что нашло на бедного Альбера? Депрессия?» — предположил Давид. «Или болезнь? Учитывая его характер, он не выдержал бы долгой агонии. Полноте. Не говорите глупостей. Если бы Альберт был болен, он сказал бы мне об этом. Я видел его вчера, и он был в хорошей форме. Обозлен на коллег и на большинство студентов университета, как обычно, но отнюдь не подавлен». Непроизвольно Давид поднял глаза на окно, из которого выбросился научный руководитель. Агустини последовал его примеру, но тотчас же отвернулся. «Какой ужас!» — пробормотал он. Он смерил Давида долгим взглядом. «Что же нам теперь делать с вами, Скотто?» Давид пожал плечами и улыбнулся. «У вас случаем нет на примете? Какого-нибудь симпатичного местечка, куда бы я мог удалиться в изгнание? Вроде необитаемого острова или действующего вулкана?» Реймон Агустини не ответил. Молча он затянулся сигаретой. Мыслями он был уже далеко, на пляже Лазурного берега, вместе с супругой, точнее говоря. Лицо его напоминало суровую маску.